Глава третья. Я нервно оглядывалась по сторонам, пытаясь отыскать Димку взглядом. Крутилась на одном месте, кусая губы, и едва не скулила, не находя знакомого лица. Людей было много вокруг. Кто-то улыбался, кто-то плакал от радости. А я взвыть хотела, но в следующий миг мысленно дернула себя за рукав. Не время сопли распускать. Необходимо было думать. Присела на чемодан, потерла лоб. Непослушная прядь выбилась из прически и теперь свисала, словно сосулька. Все злило, но я, помня о хороших манерах, продолжала держаться, гордо расправив плечи. Правило номер один — не ныть. Что бы ни произошло здесь, в тысячах километров от родного города, главное — не раскисать. А Димка? Ну, может, он в пробке застрял, или дела, или учеба. Точно, учеба же. Будни никто не отменял. Выудила из кармана рюкзака клочок бумажки, где был нацарапан и его адрес, а заодно и фото. Вгляделась в эти глаза, которые стали такими родными, и душу обожгло пламенем. Защемило внутри так сладко и одновременно тоской повеяло. Сделаю ему, пожалуй, сюрприз. Твердо решила я, поднимаясь со своего насиженного места. Покатила чемодан, пытаясь найти выход в город. Такси проигнорировала. А вот к прохожим поприставала с вопросом, где найти 56-й маршрут. В общем, с горем пополам от Димкиного дома добралась. Взглянула на часы, понимая, что наверняка в эту пору он в институте, но раз уж преодолела такой путь, то сдавать вообще не камильфо. Юркнула в подъезд, радуясь, что отсутствует домофон. Мысленно высчитала этаж и, злясь на сломанный лифт, поплелась по ступенькам. Выдохлась быстро, но сквозь зубы, бубня, что сдаваться ни-ни, все-таки добралась. Плюхнулась попой на чемодан, пытаясь отдышаться и немного привести себя в порядок. «Боги, не о такой встрече я, конечно, мечтала!» Распустила волосы, стянув тугую резинку, взъерошила их немного. Даже потрудилась достать косметичку и губы подкрасить. Что ж, кажется, к встрече теперь я была готова. Досчитала до 10 и, резко вскочив, нажала на кнопку звонка. Сердце гулко забилось, а ребра, страх начал растекаться по венам, заполняя собой, кажется, все. Пытаясь унять дрожь в руках, засунула их в карман ветровки, потом вытащила. Намотала прядь на палец, потом снова вернула в карманы. «Елки зелененькие!» — пробормотала тихо, едва не плюя на главное правило. В уголках глаз уже начали собираться слезы, норовя вот-вот скатиться по щекам. Успела только смахнуть одну единственную, как дверь перед моим носом распахнулась, а в проеме возник он. «Димка! Мой Димка!» Боже, какой же он красавец! У меня едва колени не подогнулись. Он молча смотрел на меня, хлопая ресницами. А в жизни-то еще лучше, чем на фото. Пошатнулась, чуть не упав вперед, но вовремя руки выставила, буквально заваливаясь вместе с Димкой в прихожую. А он не растерялся, приобнял меня за талию, правда, насупился чего-то. Ничего себе сервис, усмехнулся. Но вроде как по-доброму. Вы теперь продукты доставляете в чемоданах? Что? Только и смогла проблеять я, тряхнув головой. Какие продукты? Какой сервис? Ты же из доставки, да? Ага, из доставки, рыкнула в ответ, тут же отскочив от него. Доставка из Калининграда, прямым рейсом, эконом-класс. Насупилась, глядя на него. Он что, амнезию заработал за эти сутки? Или я адресом ошиблась? Достала записку из кармана, повторно глядя на адрес. Вроде все точно. Тогда какого вообще происходит? О, ты еще и с юмором! Улыбнулся он, потерев двумя пальцами переносицу. А ты, кажется, на память жалуешься? Поставила я ему диагноз за 2 минуты. Постой, щелкнул он пальцами. Откуда доставка? Я с точностью повторила ему, вложив в свою речь все негодование. Кажется, пока говорила, чуть зубы не превратила в крошку. Так чеканила слова. «Не может быть!» — почему-то засмеялся он, При этом обхватил ладонями виски, едва не начиная биться в конвульсиях от смеха. Мне тоже вот смешно и не было. Я только хмурилась, думая, что, наверное, стоило поинтересоваться его психическим состоянием заранее. «Эй, ты скоро?» Женский голос из спальни прозвучал до того неожиданно, что я даже икнула, тут отшатнувшись в сторону. Мы с Димой замерли друг напротив друга. При этом у кого еще был более испуганный взгляд, сказать сложно. Я определенно чего-то не понимала, а он, кажется, и не пытался даже. Лишь брови свел, рассматривая меня с интересом, похоже. Из коридора послышались шаги, а я дышать перестала даже, боясь голову повернуть. А потом перед моим носом возникла девушка. Весьма симпатичная, кстати. Ну, если бы не тонна косметики и длиннющие ресницы, которые больше напоминали опахало. Я даже улыбнулась, сдерживая смешок. «Это кто?» — задала она вполне резонный вопрос, уставившись на парня. «Девушка», — пожал он плечами. «Спасибо, что заметил», — протянула я руку блондинке. «Его девушка, кстати. Приятно познакомиться». «Что?» Кажется, произнесли они в унисон, в один момент повернув головы в мою сторону. «Так у тебя не только с памятью проблемы, но и со слухом? У вас что, так плохо с медициной тут, да?» «Какого тут происходит? Объясните мне, наконец-то!» — всплеснула руками девица, стоя между нами. Это она, конечно, зря сделала, ибо оказаться под перекрестным огнем — так себе удовольствие. А мы явно с Димкой испепеляли друг друга взглядами. Не знаю, о чем думал он, а я готова была взвыть, вырвав из своей копны клок волос. «Поинтересуйся у этого проходимца», — рыкнула я все же, теряя последние крохи самообладания. «Ничего себе, сколько комплиментов за 5 минут!» — фыркнул он. «Я даже не в курсе, как тебя зовут». «Лена». Шагнув к нему, нагло отодвинув плечом девицу, протянула ему руку. «Ну так, на всякий случай, вдруг ты запамятовал?» «Что, гад, хотел на двух стульях усидеть, да?» «Ты мне изменяешь?» — оскалилась блондинка, тоже шагнув к Димке. «Так и знала, что ты подлец». «Вот», — протянула я, — «не верь ему, он лжец и подхалим». «Эй, стоп, стоп!» Вытянул он вперед руки, делая шаг в сторону. «Девушки, подождите, вы что-то не так поняли». «Все мы правильно поняли, а ты...» Ткнула я пальцем в девицу. «Собирайся, нечего губить свою жизнь рядом с этим». Она лишь хмыкнула, ринувшись в коридор. «Ну, я тоже отставать не стала. Нет, ну, а что мне тут делать-то?» Выскочила на лестничную площадку, вспомнив вовремя про чемодан. Эх, а блондинка-то на каблуках бегает быстрее, чем я в кедах. Ладно, была не была, торопиться-то теперь мне точно некуда. «А ну, стоять!» — раздался мужской голос над самым ухом, а в следующий миг теплая ладонь опустилась на мое плечо, буквально втаскивая назад в коридор.